Гробовая тишина была мне ответом. Пока предки переваривали новости, я медленно двигалась вдоль стены галереи, всматриваясь в шокированные лица изображений предков. Мужчины и женщины разных эпох выглядели обескураженными и сбитыми с толку. В конце концов мои ноги остановились напротив картины матери. «Прости, что тебе пришлось это слушать», — улыбнулась я картине. «Но эти идиоты по-другому бы не поняли. Гарри, я», — вновь попытался влезть Джеймс. «Молчи, предатель рода», — осадила я картину. «Доченька», — встрепенулась Лили. «Почему ты так с ним говоришь? Он ведь твой отец. Все, что дал мне этот дегенерат, так это свою кровь, принадлежность роду Поттер и огромную кучу проблем в довесок. Когда я получила кольцо главы рода, мне пришлось буквально по крупицам восстанавливать величие Поттер. В этот момент я заметила, что предки отошли от первого шока и начали вновь меня внимательно слушать. Основатель вообще теперь даже не пытался что-то сказать, как в начале. «Ты, мама, как маглорожденная, не была в курсе особенностей жизни аристократических родов, однако он был в курсе, но наплевал на наследие. В результате Дамблдор почти уничтожил наш род». Я замолчала, давая картинам переварить очередную новость. «Будь добра, поясни», — попросил основатель почтительным тоном. «В 1979 году Джеймс Поттер предпочел послушать Альбуса Дамблдора и сбежал из родового поместья в Годрикову впадину, так как за ним и его женой Лили гонялся тогда уже откровенный псих, Том Марвелла Реддл, также известный, как Волан-де-Морт. Он сбежал в небольшой домик без какой-либо адекватной защиты. Просто гениальное решение. Но это полбеды. Этот придурок умудрился доверить управление финансами своего рода директору Хогвартса. Даже завещание составил таким образом, что в случае его смерти и смерти его жены, а также невозможности моего воспитания моим крестным Сириусом Блэком, опеку над домной берет Альбус. После смерти моих родителей, Сириус Блэк, ведомый программой ментальных закладок, погнался за предателем моих родителей и попал в тюрьму по ложному обвинению. А меня отдали на воспитание в магловскую семью сестры моей матери. Я 7 лет жила и исполняла роль домового эльфа, выполняя прихоти своей родни. Люди на картинах начали кричать и возмущаться, но я вновь заткнула их взмахом руки. Благо обошлось без заклинаний. Пока я исполняла роль прислуги, Альбус со своими сторонниками разворовывал богатство рода Поттер. Когда кольцо главы оказалось у меня, я была нищей. У меня был только мэнор, библиотека рода и некоторые артефакты. Все. Мне пришлось поднимать буквально с колен некогда один из богатейших родов в Англии. Без лишней скромности могу сказать, что у меня это получилось. Сейчас Поттер и Малфой стоят у вершины финансовой пирамиды Туманного Альбиона. Мы союзники, и от этого наши капиталы только растут, но мы сейчас говорим не об этом. Джеймс, слушая доброго дедушку Дамблдора, чуть не привел род Поттер к краху и вымиранию, так как по задумке Альбуса я должна была стать героем-самоубийцей во славу общего блага. Так что присутствие Джеймса в галерее предков под большим сомнением. Единственное, что меня удерживает от того, чтобы спалить его картину в камине, так это то, что моя дочь еще ни разу не видела своих бабушку и дедушку. Неслыханно. Взорвался основатель. Немедленно вынеси этого предателя и сожги его. Это уже решать не тебе. Вновь осадила я основателя. Ты не могла бы подойти? Раздался голос доселе молчавшей картины. Я спокойно выполнила просьбу и встала напротив картины, на которой была изображена молодая женщина с почти белыми волосами, точно такими же, как у меня, изумрудными глазами. Скосив взгляд вниз, я посмотрела на табличку под ней. Иоланта Пиверелу. Ты ее видела? Кивнула сама себе девушка и печально улыбнулась. Как давно? Дважды я встречалась с нею в 7 лет. Потом в 13 у родового источника, когда возродила династию кузнецов плоти. Трижды, ахнула женщина. Но как ты выжила? Я не враг своим потомкам, раздался спокойный голос у меня за спиной. Голос, от которого кровь стынет в жилах, а сердце пропускает удар. Я обернулась и с удивлением посмотрела на свою госпожу. Какими судьбами в мире живых? Немного иронии в голос, чтобы предки прониклись еще больше. Просто прогуливалась неподалеку, улыбнулась мне женщина в старомодном платье и с такими же белыми волосами, как у Иоланты. Вот услышала, как меня обсуждают мои потомки, и решила заскочить ненадолго. Госпожа, склонила голову изображение Иоланты. Ой, прекрати, ты ведь моя внучка как-никак. Гаррота в этом вопросе поступает правильней, чем все Пивереллы вместе взятые. Возмущение богини смерти можно было понять. Она любит уважение, но не раболепие. Прости, Кое-как улыбнулась девушка с картины и добавила: «Бабушка, вот», — кивнула Хель, — «другой разговор. Итак», — она резко посмотрела на меня, — «ты действительно решила совершить такое? О чем речь?» — удивилась я. «Не придуривайся, Горота», — сухо обронила смерть. «А я не придуриваюсь», — фыркнула я. «Конкретней, пожалуйста. У меня слишком много планов построено на будущее и теряться в догадках, о чем ты говоришь. У меня нет никакого желания. Я о том плане, в который включены 22 некротических обелиска, размещенных по всей планете в густонаселенных районах», уточнила богиня, внимательно смотря на меня. «Ты можешь себе представить последствия? Если могу я, то и ты можешь», пожалуй я плечами. «Гея дала мне разрешение на вмешательство глобального масштаба, и тебе ли не знать, что я просто не смогу пройти мимо такой возможности? Более того, ты бы не стала мне поручать то, что поручила, не знай ты о моих методах работы». «О чем речь?» — вклинился в разговор кто-то из портретов. «Я извиняюсь, конечно, но планы главы рода прямо влияют на его благополучие. 14 лет ничего не делали, так молчите уже», — осадила портрет Хелли и вновь на меня посмотрела. «Источник рода Поттер не выдержит такого объема энергии». «Это мы еще посмотрим», — ухмыльнулась я. «Так о чем речь-то?» — нашла в себе силы вклиниться в наш разговор Лили. «Речь идет о том, что Горота планирует устроить массовый геноцид людей по всей планете», — сухим тоном уведомила портрет и смерть. «Что?» — воскликнули Лили и Джеймс. «Не надо так удивляться», — Хель повернулась к портретам моих родителей. «В своем невежестве вы оставили дочь в одиночестве против всего мира, но она Поттер, а Поттеры врагов в живых не оставляют. Раз враг Горроты все человечество, она его и уничтожит». «Но так нельзя», — прокричал Джеймс. «Ты хочешь убить столько людей, ты будешь хуже темного лорда, Альбу». И вновь я наложила на этот тупой кусок ткани заклинание молчания. «Я не просто так состою в темном совете. Ты хотел справиться с одним чудовищем? Поздравляю, с ненужными жертвами у тебя это получилось. Но вот незадача. Твоя собственная дочь тоже стала чудовищем и пострашнее Волан-де-Морта и Грин-де-Вальда». «Но Горота», — тихо прошептала Лили. «Мир магии умирает, мама», — вздохнула я и принялась объяснять. «И не просто так, а ему в этом активно помогают. Помогают такие, как Дамблдор, Фламель, Инквизиция. Вы все были пешками в свое время в этой большой игре, но меня не устраивает судьба простой фигуры. Я предпочитаю играть самой. Многие думают, что я на их стороне, однако я веду свою собственную игру во имя выживания самой магии и процветания волшебного мира. Темный совет думает, что борется с Инквизицией. Инквизиция, в свою очередь, думает, что борется с участившимися прорывами Инферно. В это же время драконы копят золото и укрепляют свои позиции в мире маглов. Вампиры таскают перспективных воинов Инквизиции, после качественной моральной обработки, обращают в себе подобных. Кицуне уносит в клан крепких и сильных мужчин, дабы пополнить свою численность. Кощей собирает жатву со старых врагов и укрепляет свои позиции в магической Руси. Все борются за мир магии, но и не забывают о себе. Я же хочу погрузить мир простых людей в хаос. Я хочу, чтобы они вспомнили, что такое жить, а не праздно существовать, ожидая очередной новинки полюбившегося бренда от выскочки модельера. Я хочу, чтобы простые люди грызлись между собой за кусок черствого хлеба и чувствовали вкус старого теста, как будто это сама амброзия. Мир маглов откатится минимум на несколько десятилетий назад, а их численность сократится минимум втрое. Производственные линии и технологии будут утеряны, уж я об этом позабочусь. «Но зачем?» – вступил в разговор Флимонт. «Мой дед, много наших денег вложено в активы маглов. Мы потеряем миллионы». «Ни черта мы не потеряем», — моему негодованию не было границ. «Ты забыл, что Поттеры были разорены, когда я стала главой. А что сейчас? Основной сейф рода на нижнем уровне Гринготс. Сумма, лежащая на счету, содержит 11 нолей и продолжает увеличиваться, однако не за счет маглов и небольшого количества лавок в магическом мире. Все производство расположено в маг-мире. Весь товар уходит на рынки волшебников. Вилы обеспечивают поступление на рынок травы и ингредиентов растительного происхождения благодаря своим теплицам и огородам. Оборотни собирают те растения, что нельзя вырастить. Ньютс Командер, величайший магозоолог современности, обеспечивает нас животным материалом, и должна заметить, что под его руководством поголовье фауны в моем заповеднике только растет. Все ресурсы сосредоточены в одном месте, но не думайте, что от этого я более уязвима, — лукаво улыбнулась я. На территории моего заповедника проживает уже 6 истинных драконов. Они молоды, но им нравится жить в окружении волшебных существ и магических народов. Сами по себе они ужасная сила, защищающая свою территорию, но им также в этом вопросе помогают оборотни, вейлы, гоблины, домовые. На моей земле проживает и работает 1223 волшебника со своими семьями, и все они либо работают на производствах, либо занимаются обучением нового поколения. Детские дома, которые мои агенты забили просто до отказа, готовят привнести в мир как минимум 200 обновленных волшебников и около 50 обретенных. Вы можете себе представить, какие ресурсы заключены в моих руках, дедушка. Мы потеряем миллионы, ха. Да ради богов, я сделаю в десятки раз больше. И всего этого ты добилась за? С намеком поинтересовался дед. 5 лет, фыркнула я. Главное знать, к кому и когда обращаться, а также что предложить. Поясни, кивнул мужчина, но наткнувшись на мой недобрый взгляд, добавил. Пожалуйста. Министерство магии, под молчаливое одобрение Визингамота и помощи со стороны Дамблдора, активно притесняло волшебные народы. Многие создания магии были практически уничтожены. Мне же наплевать на их дурацкие законы, и я начала собирать вокруг себя лишенных всего разумных. Вейлы и оборотни стали первыми в этом списке. С помощью оборотней и Агруса Филча я решила проблему с магией сквибов и завершила разработку артефакта «Глаз Луны», получив абсолютно преданных роду Поттер воинов. Вейлы обеспечили постоянный приток денежных средств. Используя эти деньги, я активно улучшала условия жизни двух видов на выкупленной территории, и постепенно магический фон на ней стал активно повышаться. В связи с этим неразумные волшебные создания начали стекаться на мои земли и притянули за собой своего неофициального хранителя, Ньюта Скамандера. Возрожденный не без моей помощи Том Реддл перестал быть проблемой, и «Ты возродила темного лорда!» Синхронно воскликнули Лили и Джеймс. Но теперь я заткнула их обоих уже властью главы рода, и их изображения лишились возможности говорить, пока я не позволю. Не хотела я к этому прибегать, но, как я сказала, Том теперь готовит все свои рычаги влияния, чтобы возглавить магическую Англию, после того, как начнется контролируемый Армагеддон среди маглов и в министерстве начнется паника. Вальпургиевы рыцари активно помогают в моем бизнесе, скупая и реализовывая ингредиенты из моего заповедника. Также они активно скупают артефакты моего производства. Скрибы занимаются обычным обеспечением моих поселений. Продукты, предметы обихода, одежда, строительство домов. В обмен они получают зарплату и мой артефакт «Искусственное ядро». Таким образом, следующее поколение после них станет волшебниками и смогут либо основать свой род, с моей посильной помощью, конечно, либо вернуть бразды правления над теми родами, что давно утеряны. Как видите, мои возможности обширны, и я работаю во многих направлениях одновременно. Картины молчали. Хель, с веселой полуулыбкой на лице аватары, наблюдала за их реакцией, а я наблюдала за реакцией родителей. Джеймс просто отвернулся, а вот Лили беззвучно плакала. У меня вопрос, обратилась я к предкам. Почему портрет моей матери такой новый? Почему она здесь не появилась 13 лет назад? Твой отец не соизволил ввести ее в род, сухо обронил Флимонт. Это не наше желание, а его ошибка. Ее портрет появился здесь только после того, как камень рода пробудился и подключился к тебе. Только тогда магия рода признала ее. Ясно, вздохнула я. Очередная ошибка моего нерадивого папаши. Кстати, Джеймс, привлекла внимание. Ты в курсе того, что лунатик знал о готовящемся на вас нападении? Ты в курсе того, что предатель Хвост работал сразу на 2 фронта, и его никто не пытал, а он сам выдал секрет Фиделиуса? Единственный из твоего окружения честный и преданный человек – это Сириус Блэк. Мой крестный сохранил верность тебе и маме, даже несмотря на то, что провел больше 10 лет в Азкабане. А вот на Альбуса все это время он точил зуб. Джеймс повернулся и посмотрел на меня в немом вопросе. Тебе интересно, что случилось с лунатиком и Хвостом? Тот кивнул. Хвост пропал в дружеских объятиях бродяги, и что с ним сделал Сириус, я не знаю, но догадываюсь, так как крестный теперь полноценный глава, ухмыльнулась я. А вот лунатик расстался с душой на ритуальном камне в окружении своих родичей. Моя рука не дрогнула, когда я разделывала его тушку на мелкие кусочки. Джеймс окончательно паник, и даже краски на его картине потускнели. Когда вы окончательно переварите данную информацию, я приду вновь, кивнула я картинам. Как глава рода, я запрещаю вам кому-либо рассказывать о том, о чем мы разговаривали. Никто и никогда не должен узнать о моих планах, ни нынешнее поколение, ни будущее. Я унесу эту тайну с собой за грань, а вы будете молчать. Ни словом, ни намеком, ни жестом вы не сможете передать своим собеседникам знания о том, что послужило причиной падения мира маглов и возрождения мира магии. Я сказала, картины поочередно окутало фиолетовое свечение и все. Тайна так и останется тайной до тех пор, пока я не решу этого изменить. В ближайшие выходные вы познакомитесь с моей дочерью, улыбнулась я. Прелестное хищное создание. Потом кое-кто поговорит с Томом. Посмотрела я на Джеймса и Лили, но это не особо важно. Просто не хочу, чтобы у вас были недопонимания с моим уже союзником и будущим министром магии. 0.35. В гостях у Инквизиции. Инструмент мироздания. 24 июня 1994 года. Пятница. 6 часов вечера. Место, в котором я сейчас нахожусь, ни один маг не захотел бы посетить, и дело было даже не в том, что я сейчас сижу в клетке. Нет, все дело в том, где именно эта клетка находится. Подвал главного штаба Святой Инквизиции. Компанию мне составляют 4 мордоворота паладина, 4 воина в освещенной броне и с автоматами в руках. Вся комната покрыта летаниями ярости и отрицания всего неестественного. И, кажется, моим тюремщикам было этого мало. Клетка изготовлена из антимагического сплава, адаманта. Сплав, что отрицает саму суть этого мира и называют его еще кровь бога. Ну-ну, на мне нет одежды. Вообще, с меня все сорвали, когда пленили и даже провели весьма неприятный осмотр, отчего у меня сейчас болит низ живота, а список людей, которым я пообещала вырвать кишки через задницу, пополнился 5 смертниками. Что я вообще здесь делаю? О, это очень простой ответ. Я сама так захотела. И, опять же, напрашивается закономерный вопрос. Нахрена? Мне было интересно, как далеко готов зайти один мой знакомый. Ну, время у меня еще есть, так что давайте по порядку. Последний этап турнира трех волшебников ничем не отличался от канона. Все тот же глупый лабиринт. Я, Крам и Флёр стояли напротив входа в растительную ловушку, в то время, как Снейп читал довольно неплохую речь, которую его явно заставили выучить перед последним этапом соревнования. «Я не желаю сопеничать с тобой, Гаата», — тихо проговорила Делакур, но я и Крам ее услышали. «И что предлагаешь?» — поинтересовалась я. «Ты в любом случае заходишь первая», — махнула она в сторону входа в лабиринт. «Как только я войду, то сразу же пущу искры. Я слишком слаба, чтобы сопеничать с тобой». «Флэр права», — хохотнул Крам. «Против главы рода и такой сильной волшебницы мы не выстоим. Все эти испытания для тебя ничто иное, как легкая забава. Будь там хоть тысячелетний Василиск, ты бы легко с ним справилась. Если хочешь, могу с одним познакомить», — хохотнула я. «Зовут Гадрик и живет тут неподалеку». «Очень смешно», — фыркнул Болгарин. «Я вообще-то не шучу», — обиделась я. «Ты серьезно?» — опешила Флэр. «Абсолютно». Улыбка сама собой натянулась на мое лицо. «Отличный собеседник и очень любит детей. Не в качестве еды», — тут же добавила я, видя, как ребята напряглись. «Это охранник Хогвартса». «Да уж», — покачал головой Виктор. «Больше я не ногой в эту сумасшедшую школу». «Аналогично», — выдохнула француженка. «Участники приготовились». Привлек наше внимание Снейп. «Я тоже выйду из соревнования», — уведомил меня Крам. Северус дал отмашку и Филч, взмахом подаренной ему мною палочки, отправил вверх светящийся сгусток, который громко взорвался где-то на 50-метровой высоте. Школьники дружно ахнули и совершенно позабыли о том, что вообще-то идет историческое событие, и уставились на довольного собой Филча. Даже Снейп и то завис, смотря на улыбающегося и, кажется, помолодевшего завхоза. «Увидимся позже, ребята», — хохотнула и рванула в проход. Оказавшись в темноте, я быстро осмотрелась и не спеша пошла в сторону центра лабиринта. В дракона, чтобы перелететь лабиринт, я превращаться не стала, так как профессор Флитвик предупредил меня, что наложил особые чары, дабы предотвратить мои выкрутасы в анимагической форме. Да я и не собиралась вообще-то, так как тут места мало для превращения. Спустя пару минут неспешного шага я услышала, как поочередно детонировали красные искры Флэр, а потом и Крама. В лабиринте я осталась совсем одна. Довольно быстро путь мне преградила живая стена и даже попыталась схватить своими тентаклями, но все кончилось банальной плетью. Мне было лень кружить по коридорам лабиринта, поэтому я пошла по пути наименьшего сопротивления, тупо сносила стены перед собой. Жюри явно будет недовольна, Но кого это волнует? Я и так сорвала два предыдущих соревнования. Что мне стоит сорвать последнее? Ведь смысл заполучить кубок, я не права. Через полчаса неспешного хода, два уничтоженных акромантула и оглушенного аурой власти сфинкса, я добралась до кубка. Что-то напрягло меня, когда я взглянула на это творение истинных драконов. Что именно, я не знаю, но моя интуиция просто завопила не своим голосом. Анализ. Артефакт. Кубок огня. Класс. Легендарный. Свойства. Неизвестно. Наложенные эффекты. Парализация. Межконтинентальный портал. Оп-па-па. Несколько взмахов палочкой вокруг кубка, и я проявляю наложенное на артефакт плетение. Ничего особенного в этих чарах нет, однако я узнала автора сего творения. Печально. Извлекаю из инвентаря несколько склянок с зельями и поочередно их выпиваю. Вредная кровь, зелье, что предотвращает попытки использовать мою кровь и плоть в каких-либо ритуалах и зельях. Эффект длится всего неделю, и его необходимо пить постоянно, хоть это и дорогое удовольствие. Антипаралич, подарок Восьмира. И противозачаточное. На всякий случай, когда приготовления были закончены, я спокойно взялась за кубок, и меня дернуло в далекие дали. Приземление было неприятным, а последствия были еще хуже, так как я угодила прямо в ловушку, и меня тут же взяли на мушку 10 закованных в броню воинов. Я ухмыльнулась и подняла палочку. Взмах концентратором и... Внимание! Магия заблокирована. А как? Скашиваю взгляд под ноги и смотрю на печать Соломона. Вот те раз. Инквизиция, брось палочку. Немедленно. Приказал один из паладинов и... В качестве подтверждения своих намерений, выстрелил мне под ноги. Ладно, жезл укатился ему под ноги, и ко мне быстро подбежал один из бойцов церкви, чтобы сноровисто скрутить мои руки за спиной и надеть наручники из адаманта. Дальше меня быстро лишили одежды, заковали в кандалы, надели на голову мешок и запихнули в грузовик. Очень милое обращение с девушкой, не находите? Ехали долго, и можно было бы даже сказать, что ребята запутывают меня. Но от автоматического заполнения карты интерфейса их это не сберегло. Я знала, что мы в Риме, знала, сколько людей вокруг меня, так что я была спокойна, как удав, ползущий по стекловате. По приезду на место, меня, как я сказала ранее, грубо осмотрели, и даже промеж ног залезли суки. Благо Восьмир постарался забрать себе лавры победителя, а то я бы их еще при обыске поубивала. Взяли кровь, волосы и даже частички кожи, а потом запихнули в эту клетку. Да так и оставили. Эх, вздохнула я, отчего мои надзиратели нервно дернулись. Почему? Да потому что я за все время заточения не произнесла ни звука. Что? Хохотнула я, глядя на мужчин. Нервишки шалят? Молчи, ведьма. Сплюнул один из паладинов. Да ладно вам. Махнула на них рукой и удобнее устроилась на полу клетки. Да так удобно, что мужики могли наблюдать мое тело со всех сторон. Все равно заняться нечем. Можем и поболтать. Твои речи на нас не подействуют. И мы не позаримся твоей проклятой плоти, чтобы ты могла нас поработить. Ох уж эта церковь. Ты хоть в курсе того, чем отличается ведьма от колдуньи? Закрой пасть. Ведьма — это потомок суккубов. Они сильны в проклятиях и магии крови. А вот колдунья, которой я являюсь, универсальна. Мы можем творить магию так, как захотим. Никаких ограничений и рамок. К тому же колдунья не ложится под кого попало, чтобы заполучить чью-то душу. Этим занимаются суккубы, а их потомки ведьмы просто очень любят секс, и плевать им с кем, мужчина или женщина. Прежде, чем паладин успел дернуться в мою сторону, чтобы проучить, дверь моей темницы открыла и в помещение вошел. Познавательные речи, Гарри, улыбнулся в бороду старик. О, кого я вижу, радостно воскликнула я и встала. Сам Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор решил посетить мои казематы. Я несказанно рада видеть тебя живым и здоровым, Альбус. Кивнула я на его правую руку. «Надеюсь, ты не сильно обиделся, когда я тебе ее отрубила. Что ты, девочка моя?» Продолжал улыбаться предатель. «Нет ничего такого, что не могло бы излечить сила Бога. О, как мы заговорили!» Расхохоталась я. «Сам Дамблдор, оказывается, поклоняется псевдобашку. Тебе не противно от самого себя, Альби?» «Что ты?» Махнул тот рукой. «Истина нашего мира давно мне известна, и твое невежество только печалит меня». «Ну, ничего», — вновь улыбнулся Дамблдор. «Скоро ты поймешь, что я прав, а ты нет». «Да, моему удивлению не было предела. И как же ты это сделаешь?» «Не я, а люди, что умеют убеждать. Ты расскажешь все, что знаешь, и будешь делать это добровольно, иначе лишишься того, что очень важно для любой женщины». «А вот тут я откровенно напряглась». «О чем ты?» «О твоем ребенке, «Конечно», — заулыбался этот предатель и указал на мой живот. «Может, ты этого не знала, но ты беременна. Мы ведь не просто так взяли у тебя кровь. Руки сами собой прикрыли низ живота, а вот мозг разогнался под воздействием навыка ускоренного сознания. Я слишком увлеклась своими планами и подготовкой к уничтожению человечества, так как слишком часто перерождалась монстрами, не учла банальной физиологии своего человеческого тела и того, что я слишком часто спала в последнее время с Восьмиром. Меня тянуло к нему, как одержимую, а магия рода явно была против того, что я пила противозачаточные зелья и нивелировала этот эффект. Плохо. Слишком много планов рушится и ничего с этим уже не поделать. Находиться в этом месте слишком опасно для малыша из-за пагубного влияния проклятого сплава. Нужно выбираться, но как это сделать? Прорываться с боем не получится. Почему? Адамант блокирует мою магию, однако он не может блокировать способности игрока. Мое тело уже сейчас превосходит всех представителей человечества на этой планете в плане силы, выносливости и скорости. Мой инвентарь до отказа забит различными как атакующими, так и защитными артефактами, зельями, оружием, свитками. Стоит мне только захотеть, и я не оставлю от этого места камня на камне. Однако, в руках инквизиции явно необычное оружие, а боезапас сделан из того же проклятия любого мага, адамант. Рыпнусь, меня атакуют с четырех сторон, а защитный барьер я поставить сейчас не могу. Убить не убьют, однако раны нанесут тяжелые, но именно от таких ран и может случиться непоправимое. Я не хочу терять этого ребенка, а адамант в крови обеспечит меня выкидышем со стопроцентной вероятностью и не факт, что после такого отравления я смогу вообще иметь детей. Вывод. Выбираться придется необычными методами. Не люблю я прибегать к таким средствам, так как откат после них слишком тяжелый, но выбора мне тупо не оставили. Или так, или провал квеста данного самой магией, а она ошибок не прощает и карает с особой жестокостью. Да и кого я обманываю? Я сама хочу завести полноценную семью и родить Восьмиру сына, а то и двух, и обязательно дочерей. Все эти мысли в голове пронеслись за одно мгновение. Решение принято. Мои враги сегодня узнают, что это такое злить вечного жнеца. Вот видишь, продолжал улыбаться Дамблдор, взываю к своей сути. Ты уже поняла, в каком положении оказалась. Я игрок, запертый в слабой плоти этого мира. Ты всегда была очень умной девочкой, старший дал мне силу. Ты все взвесила, оценила и поняла, что у тебя нет выбора, высшие. Я взываю к вашей милости. Ты расскажешь, зачем твои друзья установили эти проклятые обелиски по всему миру. И расскажешь, что замышляет темный совет. Позвольте миру узреть мой истинный облик. Ты расскажешь, как их всех найти. Позвольте почувствовать своим истинным телом вкус плоти и крови моих врагов. Ну что ты молчишь? Все продолжал улыбаться этот старый садомит. Нечего сказать, Гаррота. Понимаю, очень сложно осознать, что все, что ты делаешь, не имеет смысла, так как все равно найдется кто-то, кто тебя переиграет. Я медленно подняла взгляд от пола и посмотрела Дамблдору в глаза. Старик, встретившись со мной взглядом, отшатнулся. Это дополнение к искре мы получили после уничтожения пятого. Боги осознали, что сильнейшим игрокам могут понадобиться все их силы, чтобы выполнить задачу, так как миссии, которые мы получаем, часто связаны с большим риском. Вот я и решила прибегнуть к этому аргументу. Плевать на последствия и то, что больше в этом мире я не смогу использовать эту способность. Они не разрушат мои планы и моего ребенка они не получат. Мое имя Декс, мой изменившийся голос больше не походил на человеческий. Здесь и сейчас мир узрит истину. И я, инструмент мироздания старый ты пердун, вечный жнец самой Хель. Паладины начали двигаться, наводя на меня свое оружие, но уже слишком поздно. Визуально мое тело начало изменяться, но это только видимый эффект. Мой аватар, Гаррота Поттер, только что исчезла из этого мира и оказалась спрятана в глубинных слоях реальности. То, что сейчас видят перед собой эти смертные, есть не что иное, как явление игрока в своем истинном обличии. Сегодня, взмах когтями и клетка ломается, вы узрите истину. Адамантовые пули отскакивают от моей кожи, не причиняя никакого вреда. Хвост с легкостью пробивает грудь одного из паладинов, обрывая его никчемную жизнь и перекрывая выход из комнаты. Вы поклоняетесь своему воображению, называя это богом, в то время как я служу истинным богам. Что ж, Дамблдор пытается сбежать, но я хватаю его за шиворот и подтягиваю к себе, так, чтобы он мог смотреть мне в глаза. Ты когда-то хотел залезть мне в голову, старик. Так смотри, смотри внимательно. Я открыла свой разум. Я показала ему правду. Правду о мире. Правду о вселенной. Правду о богах и демонах. Правду о том, кого послали за его душой. Нет, вопль великого волшебника разносится по катакомбам штаба инквизиции. Пользуясь своим состоянием и откровенно неадекватным состоянием волшебника после того, как ему открылась правда, я притянула осколки души искры Дамблдора и вырвала его душу из тела. Искра предателя тут же улетела в объятия моей богини, а я принялась за уничтожение инквизиции. Когда я выбралась на поверхность, барьер, блокирующий мою магию, оказался преодолен, и я смогла вызвать подкрепление. Драконы, Кицуне, Кощей со своими рыцарями, вампиры, мои химеры и моя партия. Кто ты? Встал у меня на пути Кощей. Будто ты не узнал меня, Константин. Мои губы растянулись в клыкастой улыбке. Ты не можешь быть ею, констатировал некромант, осматривая меня с ног до головы. Та, кого я знаю, не способна на такое. У каждого свои секреты, Кощей, фыркнула я. Для праздных разговоров еще будет время. Сейчас у нас уникальная возможность добраться до головы змеи. Согласен, кивнул Лич. Но потом ты ответишь на мои вопросы. Справедливо, кивнула я, принимая аргумент союзника. Стою в подвале своего мэнера, в пещере с источником рода. У меня осталось несколько минут пребывания в этом мире в качестве игрока, а потом мне будет откровенно не до планов и мирового господства. Дамблдор спутал мне все карты, но одновременно с этим устранение Маглавслика планеты будет значительно проще провернуть. Инквизиция уничтожена. В момент, когда материальность покрылась трещинами порталов, вопрос о существовании воинов церкви был решен. Столько магических воинов в самом сердце Рима не могли остановить никакие печати и уловки церкви, а с поддержкой игрока в истинной форме, бой продлился всего час. Больше никто и ничто не сможет сплотить вокруг себя перепуганных людей, и Армагеддон свершится по моему плану. Руки перед собой. Мысленно тянусь к обелиску, стоящему в центре моего источника. Гранитный камень покрылся светящимися письменами, сообщая мне о своей готовности приступить к выполнению поставленной задачи. Атомные бомбы, метеориты, наводнения, ураганы, божественное вмешательство – все эти варианты мною рассматривались, но я остановилась на одном – на том, что я смогу контролировать вирус. В данный момент группа подконтрольных мне людей выступает по телевидению и на весь мир объявляет о том, что они напали на лабораторию Анны и выкрали вирус, который уже выпустили в атмосферу. Террористическая группа, созданная моими руками, взяла на себя ответственность за гибель миллиардов разумных. Их поймают, их казнят, но свою задачу они выполнили, и умрут они с радостью, зная, что их души будут служить их госпоже и ее роду. Вирус, созданный под моим чутким руководством, витая и значительно модифицированный мною, является вершиной искусства химерологии, подконтрольный особым командам, со специальной программой заражения и активации. Маги смотрят на мир слишком однобоко. Я же смотрю на мир с точки зрения десятков жизней. Подобное творение науки я наблюдала в одном из прошлых миров, но там вирус был создан исключительно магловской наукой и совершенно не поддавался контролю со стороны создателя. В результате, тотальное вымирание человечества и гибель планеты. Я же поступила по-другому. Последний день не заражает магически одаренных. У них естественный иммунитет. Магия. Ни скрибы, ни волшебники не могут им заразиться, но маглы уязвимы. Но все равно вирус не опасен ровно до того момента, как ему не прикажут начать атаку на тело носителя. Приказ, который он сейчас получит. Левая рука опускается, а правая будто берет круглый невидимый тумблер. Чувствую чужое присутствие. Открываю глаза и вижу стоящую прямо на воде рядом с обелиском прекрасную женщину с белоснежными волосами. Взгляд ее золотистых глаз печален как никогда, а влажные дорожки на щеках говорят громче слов. «Прости», — тихо шепчу я, зная, что она в любом случае меня услышит. «Но ты знаешь, что это необходимо, иначе не дала бы мне права так поступать». Женщина всхлипнула и кивнула. Слезинка, прокатившаяся по ее щеке, упала с подбородка в источник, и вода засияла еще ярче, озаряя темное помещение. «Даже так? Хорошо». Не дрогнув ни на мгновение, моя рука поворачивает тумблер активации. В этот самый момент, в это самое мгновение 4,5 миллиарда человек умерло. Они еще этого не поняли, но их судьба была уже решена. Сутки спустя начнется паника. 2 дня спустя начнутся первые случаи нападений. Люди будут умирать каждую секунду, а обелиски будут собирать нерк-энергию и передавать в мой источник. Думаете, я делаю это из-за прихоти, чтобы усилить и так великий род Поттер? Отчасти вы правы, но... Аватар Геи совсем расклеился и, опустившись на корточки и прикрыв свое лицо руками, разрыдался. Больно, неимоверно больно видеть и чувствовать, как умирают миллиарды твоих детей, но еще хуже понимать, что это необходимо для выживания самого мира. Я спокойно повторяю трюк аватары души мира и подхожу к ней прямо по воде, как будто это твердый асфальт. Опускаюсь на колени и обнимаю трясущееся в истерике тело своими железными руками. Женщина вцепляется в мою шерсть, ища спасение от боли и горя, но все, что я могу, так это всего лишь обнимать ее и утешать глупыми словами, которые я так и не произнесла. Никакие слова утешения не помогут матери, когда ее дети умирают. Своими руками ты только что подписала смертельный приговор роду Поттер, холодный, лишенный эмоций голос Хиль. С чего ты это решила? Интересуюсь я, вставая. Аватар Гей пропал в момент появления смерти. Источник рода Поттер не выдержит такого объема энергии. Я ведь тебя предупреждала. Бесконечное число лет жизни не научили тебя смотреть на проблемы миров шире. Ухмыльнулась я и вернулась на берег озера. Ты думаешь, я делаю это ради усиления рода? А зачем еще ты могла перенаправить столько энергии смерти в свой родовой источник? Ответ очевиден. Чтобы усилить его и спасти мир от превращения в глобальный некрополь. И вновь ты забываешься, Хель. Поворачиваюсь и указываю на озеро. Источник к чему-то ведь подключен, к тому, из чего он черпает свою силу, верно? Как ты думаешь? Вновь ухмыльнулась я. Связь односторонняя. Несколько секунд смерть молчит, переваривая информацию, а потом своды пещеры оглашает ее мелодичный смех. Вот это да, хохочет богиня. Вот это я понимаю план. Даже меня, богиню, ты удивила. Стараюсь. Пожалуй, я плечами искривилась. Время твоего пребывания в мире заканчивается, уведомила меня Хелли и аккуратно приобняла за плечи, чтобы я не упала. И твой аватар спасибо не скажет после возвращения. Что поделать? Слабо улыбнулась я, чувствуя, как накатывает усталость и боль. Мать, защищающая свое дитя, готова на многое. Действительно, улыбнулась богиня и коснулась моего лба кончиком пальца. Спи, мой вечный жнец. Ты сделала очень многое для этого мира и даже больше, чем я могла ожидать от тебя. Помощь спокойно перенести последствия применения последнего аргумента – это все, что я могу сделать в качестве награды за твои труды. Я скажу внучке, чтобы она попросила твоего мужа перенести тебя в спальню. Спи и набирайся сил. 0.36. Разбор полетов и последствия последнего дня. Пробуждение после материализации истинного облика игрока и, как следствие, отправки аватара в межреальное пространство, всегда сопровождается тремя факторами. Дикой болью, головокружением и тошнотой. Благодаря вмешательству Хель, я пропустила первый пункт, а вот все остальные. Как только я открыла глаза после наведенного богиней забвения, я сразу же сорвалась с кровати и убежала в ванную, где меня хорошенько прополоскало. Вдвойне это было неприятно из-за того, что желудок был пуст и горло мое обожгло желчью. Сразу после рвоты на меня накатила чудовищная усталость и головокружение, однако силы добраться обратно до постели все же нашлись. А вот забраться под одеяло, нет.